относительно последствий беседы с мятежником, для репутации Ее Величества у парижан целиком и полностью оправдался. Некоторые друзья мадам, возможно, полагали, что любезное обхождение королевы с американцем увеличит ее популярность. Увы, ничего подобного не наблюдается. Напротив, в парижских трактирах и кафе утверждают, что расточительность Туанетты настолько опустошила государственную казну, что Франция не в состоянии выступить на стороне американцев против своего извечного врага. Безудержные траты Туанетты вынуждают Францию вести неверную, нерешительную политику. И так как лицо Туанетты становилось все более недоверчивым и холодным, граф Мерси продемонстрировал ей памфлет, один из многих появившихся в последние недели. Держа брошюру тонкими пальцами, он прочитал оттуда несколько фраз. Назвав фантастические суммы, в которой обошлась в стране роскошь Трианонова, этого пти Шенбруна, маленького Шенбруна, автор в самом мрачном свете изобразил влияние австриячки на судьбы прекрасной Франции. Туанетта презрительно отмела ей эти увещания. Просто люди забыли или недостаточно оценили мужество, которое она проявила, встретившись с мятежником. Проезжая по улицам Парижа, она и сама замечала, что народ, прежде восторженно ее приветствовавший, встречал ее теперь ледяным молчанием. Однако от этих неприятных мыслей ее отвлек новый проект. Ей показалось, что в ее чудесном Трианонском театре комедия «Бомарше» прозвучала в 10 раз веселее и изящнее, чем со сцены «Театр Франсе». Во время представления ей не раз хотелось сыграть самой вместо мадемуазель Менар или мадемуазель Дюмениль. Ей казалось, что некоторые места она подала бы публике острее, с большим обаянием и изяществом, чем эти прославленные актрисы. Любительские спектакли были в моде у великосветской знати. Досадно, если она не выступит на сцене прекраснейшего в королевстве театра. У Водрейля ее план встретил живейший отклик. Он сам был способным актером и страстным режиссером. Руководя любительским спектаклем, он мог как нельзя лучше показать свое превосходство над другими в вопросах вкуса и образованности и удовлетворить свое властолюбие. Водрель заявил Туанетте, что у нее есть способности, и что поэтому он, как ее интендант, выпустит ее на сцену только тогда, когда игра ее станет совершеннее, чем игра любой другой исполнительницы. Она все еще говорит по-французски с легким акцентом, особенно звук «р» в ее произношении оставляет желать лучшего. В разговорной речи этот дефект очарователен, но на сцене он недопустим, нужно работать и работать. Туанетта выразила полную готовность, решили, что она будет брать уроки актерского искусства у господ Мещу и Кайо из театра Франсе. В остальном же Туанетта оставалась верна своему решению родить стране законного дофина и заставляла Водрейля ждать. Нетерпение усиливало его деспотизм, и он всячески старался поссорить ее с Луи. Однажды он недовольным тоном спросил ее, почему, собственно, она в этом году еще не посетила салон. «Я обещала Луи, — откровенно призналась она, — быть крайне сдержанной в отношении мятежника». «Кто-то когда-то мне жаловался, — отвечал Водрейль, — что у королевы Франции меньше свободы, чем у рыночной торговки. Не понимаю, почему бы вам не побывать в салоне?» «Это будет похоже на новый вызов», — заупрямилась Туанетта. Водрейль ухмыльнулся, ничего не ответил. Через несколько дней Туанетта посетила салон. Собрались почти все выставившие картины художники, надеясь услышать хоть слово одобрения из уст королевы. Туанетта с довольно равнодушным видом постояла перед прекрасными бюстами Вольтера, Мольера и Руссо, работы Гудона, посмотрела красивые пейзажи своего живописца Юбера Робера и его развалины. Ее заинтересовала пестрота азиатского базара Ле Пренса и большая мятежная картина художника Денсана, изображавшая президента Моле в толпе бунтовщиков. Потом она долго стояла перед огромным полотном, выполненным художником Робеном по заказу города Парижа. Здесь был показан молодой Луи, въезжающий в Париж, чтобы подтвердить привилегии этого города. Художник очень идеализировал Луи. Если бы Туанетти не сказали, кто это, она бы его не узнала».